Глава 61. В назначенный час я вышла из задней двери жилого корпуса и в сопровождении Алекса проследовала в самый дальний угол школьной территории. От него пахло почему-то антисептиком, а не виски и недорогим одеколоном. И он избегал смотреть мне в глаза. Потом мы оказались в кабинете, сразу вызвавшем у меня самые неприятные воспоминания о визитах к гинекологу. И там нас уже ждал какой-то миниатюрный человечек в белом халате. Он вежливо попросил меня снять одежду ниже пояса и лечь на смотровой стол. «Вот здесь бумажные полотенца, мэм. Вы просто крикните, когда будете готовы». Я не просто онемела. Я оцепенела от ужаса, когда они вышли и оставили меня одну. Мои конечности отказывались мне повиноваться. Я не могла выполнить даже такую простейшую задачу, как снять туфли, колготки и трусики. Несколько мгновений я просто стояла, застыв, посреди этой холодной и ярко освещенной комнаты. И больше всего мне хотелось выскользнуть оттуда в ночную тьму и бежать, куда глаза глядят. Не знаю, куда бы я побежала и как далеко мне удалось бы убежать, но ноги будто обрели собственную волю. Стук в дверь застал меня врасплох. «Все в порядке, доктор Фэрчайлд?» «Нет, у меня не все в порядке, далеко не все». Мне не сразу удалось справиться с собой и вновь обрести голос. «Еще минутку, пожалуйста», — хрипло сказала я, судорожно шаря взглядом по стенам в поисках какой-нибудь двери, окна, вентиляционного отверстия. «Любой возможности побега. Любой возможности выбраться отсюда и вернуться назад, к Лисе и Руби Джо. Как странно. То, что ты только что считал адом, вдруг превратилось в маленький рай». В дверь снова постучали, но теперь это был не тот вежливый человечек в белом халате, а Алекс, который сообщил, что у меня ровно одна минута. Одна минута, чтобы решить, позволить или нет этому чудовищу сделать со мной то, что ему хочется. Мои руки действовали как бы сами по себе. Они стянули с меня джинсы и те шелковые трусики, которые я как-то купила, чтобы соблазнить Малкольма. Это было еще в те времена, когда я все-таки надеялась его соблазнить. Я взобралась на смотровой стол и развернула бумажное полотенце, прикрыв им нижнюю часть тела. Во-первых, чтобы хоть немного защитить себя от взглядов чужих мужчин, а во-вторых, чтобы не видеть самой. Каждое мое движение было совершенно механическим, словно мной управляла некая часть мозга, способная мыслить лишь в категориях будущего. Фредди на таком же столе. Энн на таком же столе. И женщина, которой я являюсь, говорит мне: «Беги отсюда». Но мать внутри этой женщины делает иной выбор. На самом деле единственно возможный. По-моему, я все-таки сказала, я готова. А может, и не сказала. Но дверь ровно через минуту все равно открылась. И вошел Алекс. А за ним еще какой-то человек, куда более приземистый и куда менее привлекательный. Они составляли поистине разительный контраст. Идеальный выпускник серебряной школы и тот, кому в такой школе учиться никогда бы не посчастливилось. «Вы, возможно, почувствуете некоторое давление», сказал мне коротышка, сунув руки, затянутые в латексные перчатки, под бумажное полотенце, и начиная на ощупь меня обследовать. «Матка в хорошем состоянии», — комментировал он. «Есть, правда, небольшой загиб. С яичниками, похоже, все в порядке». Пока он исследовал мою плоть изнутри и снаружи, перед моим носом то и дело мелькало, вышитая на кармашке медицинского халата фамилия. Мендер. «Ну да». Так светло-синими буквами и было написано. «Медбрат Мендер». «Мендер — ремонтный мастер». Черт побери, это еще что за ирония судьбы? Возле своего локтя на столике я заметила стальной поднос и на нем стерильную упаковку из числа тех, которые следует разорвать непосредственно перед использованием того, что внутри. Я не раз видела нечто подобное. Из таких упаковок врач извлекал, скажем, расширитель или палочку для взятия мазка или еще какой-то инструмент разового пользования. Алекс, с треском натянув пару латексных перчаток, Уверенным жестом разорвал мешочек, как делал это, должно быть, тысячи раз до этого. И извлек оттуда пакетик из фольги, в котором хранился яд. Хотя на пакетике было написано просто «Мепокрин гидрохлорид». И я уже знала, что это международное, не имеющее патента, название. Но именно это лекарственное средство и упоминалось в плане Алекса. Вот только я не знала, как бы мне незаметно сфотографировать этот пакетик с помощью Мелиссиной ручки. Я кашлянула и робко спросила. «Нельзя ли мне стакан воды, прежде чем мы начнем? Пожалуйста». Медбрат Мендер улыбнулся. «Конечно, дорогая», и вышел из комнаты. Алекс тут же отвернулся от меня и стал говорить по телефону, так что я успела вытащить правую руку из-под бумажного полотенца и, затаив дыхание, нажать на кнопку. Щелк. Алекс резко вскинул голову, обернулся, и улыбка, с которой он только что разговаривал по телефону, сползла с его губ. «Какие-то проблемы?» «Нет, просто у меня рука затекла». И тут он принялся меня ощупывать, пробираясь вверх по внутренней стороне бедра. Я гневно расширила глаза. «Прекрати!» Он прекратил, но только для того, чтобы запереть дверь. А потом снова вернулся ко мне и наклонился к самому моему лицу. И я почувствовала запахи крема после бритья и трубочного табака, который почти заглушил мощный запах мыла, когда он стащил с рук перчатки. «Неужели ты действительно холодна, как рыба?» Малком постоянно об этом твердит. Одна его рука снова скользила по моему бедру, но уже без перчатки. А второй рукой он буквально пришпилил меня к поверхности стола. Спорить готов, что он был неправ. Бумажное полотенце смялось в комок, когда я резко дернулась в бок и выбросила левую руку, надеясь кулаком попасть Алексу в лицо. Он поймал мой кулак в воздухе, словно какой-то воздушный шарик, а не комок живой плоти, и с силой его стиснул. Больно. Ужасно больно. «Отпусти!» И я услышала, как жалко, как слабо прозвучал мой голос. Я снова дернулась, и Алекс рассмеялся. «Да отпущу я тебя! Отпущу до самого Вашингтона!» Он освободил мою несчастную руку, подошел к двери, отпер ее и, повернувшись к раковине, принялся снова мыть руки. Вода все текла и текла, и мне уже стало казаться, что он пытается соскрести с себя даже само прикосновение ко мне. Затем он высушил руки и натянул свежие латексные перчатки. «А ведь я могу сделать тебе очень больно», — шепнул он мне на ухо, разрывая стерильный пакет с расширителем. «Я могу, например, проткнуть тебе стенку матки или ввести тебе туда нечто такое, от чего твои внутренности будут гореть огнем. Я могу сделать с тобой все, что угодно, а ты даже и понять ничего не успеешь, пока не станет слишком поздно. Я могу даже заставить тебя совсем исчезнуть». «Совсем исчезнуть». Вот это правильные слова. Именно так называется то, что я бы и сама хотела сделать сейчас, если бы у меня хватило сил. Но единственное, что я сейчас могла, это думать о Розарии Дельгадо, о Джо, о ребенке Джо, которого я заставила исчезнуть. И кое о ком еще. Но эти воспоминания мне давным-давно удалось подавить. Мендер наконец вернулся. Он поднес к моим губам бумажный стаканчик с водой и ласково сказал. «Вот, дорогая, пейте. Аккуратно, не торопитесь, маленькими глоточками». Он положил свою прохладную руку мне на лоб, и это, как ни странно, меня успокоило. Как только я сказала, что напилась, он забрал стаканчик и попросил меня немного сдвинуться вниз. И сразу же мои ноги как бы сами собой оказались закреплены в стременах. «Это займет меньше минуты», — сказал мне Алекс и ловко вставил расширитель, искусственно меня перед собой раскрывая. Я лежала неподвижно, сознавая, что впервые в жизни позволила, чтобы над моим телом совершили насилие. Что ж, в определенном смысле я это заслужила.